Время было самое критическое. Они репетировали «Анну Каренину», потом им предстояли «Разум и чувства», «Мисс Вурц» и в соавторстве с Джейн Остин. А Джек и Эмма делали в постели у Джека домашнее задание. Снизу доносились звуки. Лотти копошилась на кухне. На вопрос Эммы Джек всегда отвечал: «Да так, ничего пока не надумал». «Ну дай мне посмотреть, конфетка моя», — Джек показывал. Эмма вздыхала. Какая же грусть заключалась в этом вздохе? Правда, Джек мог ее и вообразить. Он слишком много думал о судьбе бедняжки Анны. Во всяком случае, он хотел, чтобы разочарованием Эммы был скорее положен конец. «Ну, иногда ему снятся сны», — продолжил однажды Джек. «Какие сны? Кто тебе снится, Джеки? Ты?» — отвечал мальчик. «Ну, это еще не так страшно. Вот как ей сказать про мисс Вурц. А что я делаю? Ну, как бы это? Твои усики. Они играют важную роль. Ах ты, юный извращенец! Пенис мой сахарный, негодник, Джек! А еще на мисс Вурц только нижнее белье», — выпалил от неожиданности мальчик. «Я чего-то делаю вместе с мисс Вурц?» «Джек, о боже мой! Нет-нет, мисс Вурц совершенно одна. Просто у нее твои усики», — признался Джек. «И нижнее белье». «Чье нижнее белье?» Джек сбегал в комнату Лотти и принес Эмми ее каталоги. «Джек, ты полный кретин. Только подумайте, он вообразил, что я это надену. Побойся бога, Джек. Вот я тебе сейчас покажу настоящее нижнее белье». Джек уже видел ее старый тренировочный лифчик. Теперь на ней был новый, на первый взгляд, лишь чуть-чуть побольше. Тут Эмма его сняла, и оказалось, что под ним кроется нечто более массивное, чем прежде. А потом Эмма сняла и трусики и приложила их к юбке. Кружева, украшавшие предмет интимного туалета, произвели на Джека и его малыша новое, невиданное раньше впечатление. «Ого-го, он дернулся», — сказала Эмма. «Кто? Кто-кто? А то сам не знаешь». Джек и Эмма вместе смотрели на малыша, который вдруг стал совсем не такой уж маленький. Эмма наклонилась к пенису Джека. «Мисс Вурц», — сказала Эмма. «Джек, закрой глаза». Джек немедленно закрыл. «Каролина Вурц», — шепнула Эмма пенису Джека. «Вот что, милый, я тебе принесу настоящее нижнее белье, вот увидишь». Не открывая глаз, Джек чувствовал, малышу идея понравилась. «Джек, ну, я скажу, кажется, у нас наметился прогресс. Эмма, можно я расплету тебе косу?» «Прямо сейчас?» «Ага». Эмма позволила ему расплести себе косу, но не спускала с его пениса глаз. Волосы не спадали ей до бедер, Джек почувствовал, как они ласкают ему ноги. «Конфетка моя! Заработала!» — сказала Эмма. «Ты угадал? Чайник кипит!» — донесся снизу крик Лотти. «Так, скажи мне еще раз», — уточнила Эмма. «Тебе снится мисс Вурц. У нее мои усики. А одета она в Лоттино нижнее белье, верно?» «Нет, не Лоттино. Просто белье из ее каталога», — ответил Джек. Вид мисс Вурц в белье самой Лотти не казался Джеку привлекательным. «А чьи у нее волосы?» «Твои, наверное. Они длинные». «Отлично», — сказала Эмма. Джек не видел ее лица. Волосы закрывали его целиком. «Кажется, мы выделили нужные приоритеты. Какие?» «Значит, ясно. Тебя возбуждают волосы, конфетка моя, и еще женщины старше тебя. Ну, это обычное дело». Вот оно что. Ничем обычным тут для Джека и не пахло. «О, ты посмотри, у нас в самом деле прогресс», — провозгласила Эмма и откинула волосы за спину. У Джека стоял так, как не стоял еще никогда. А если бы малыш сделался подлиннее, его тень дотянулась бы до самого пупка. «Боже мой, Джек, что ты намерен с этим делать?» «А я должен что-то с ним делать?» — в полном изумлении спросил Джек. Эмма обняла его, прижалась к нему обнаженными грудями. Пенис Джека терся о ее шерстяную юбку. Джек немного подвинулся, чтобы пенис касался Эмминого бедра. Так ему было удобнее. «О, Джек!» — сказала Эмма. «Сладкий мой, какие слова! Ты такой милый!» «Слова тебе вообще не нужны?» «Разумеется, тебе ничего не надо с ним делать. Просто в один прекрасный день ты захочешь сделать с ним кое-что. В тот день ты заодно узнаешь, что именно. И этот день будет не просто день, а ого-го, какой день!» Джек накрыл грудь Эммы рукой. Эмма сжала его лицо сильнее. А потом... «Ну, это все придумал малыш. Джек тут ни при чем. Эмма и Джек сидели рядом на кровати, обнимались, но пенис каким-то образом все еще касался Эмминого бедра. Стало быть, Джек чувствовал пенисом бедро Эммы. Раз так, то и Эмма должна была чувствовать бедром его пенис. Ему было 8, Эмме 15. И тут Джек перекинул ногу через другое бедро Эммы, и получилось, что он лежит на ней сверху, а малыш зажат у нее между ног и касается обоих ее бедер. «Джек, ты понимаешь, что делаешь?» — спросила Эмма. Разумеется, ни черта Джек не понимал. Эмма жевала мятную жвачку, Джек чувствовал запах. «Но зато малыш, наверное, понимает», — ответила сама себе Эмма. Джек не мог дотянуться руками до ее бедер, только до кружев на трусиках, которые Эмма положила поверх юбки. «Ну, конфетка моя, покажи мне, что знает твой малыш», — дразнила Джека Эмма. Ласкательная конфетка моя в устах Эммы служила заодно и дразнилкой. «Я не знаю, что знает малыш», — не стал скрывать Джек. И тут и он, и малыш сделали одно важное открытие. Оказалось, между бедер у Эммы растут волосы. Едва пенис коснулся этих волос, Джек и пронзила мысль. Сейчас Эмма его убьет. Она изо всех сил сжала ноги и перевернула его на спину. Малыш весь запутался в складках ее юбки. Эмма не сразу нашла его рукой. Джек боялся, что она его вовсе оторвет. Ничего подобного. Она лишь немного грубо его сжала. «А это что такое?» — спросил Джек. Ему было страшно. «Не от того, что Эмма держит его пенис, а от этих странных волос. Нет. Это я тебе не покажу, конфетка моя. Это уже будет надругательство над несовершеннолетними. Чего-чего? Ты не поймешь. Но тебе будет очень страшно и неприятно», — сказала Эмма. Джек сразу же поверил. Странно было другое. И Джек и малыш почему-то очень хотели быть там. Другое дело, что Джек и правда боялся увидеть, что там спрятано. «Я не хочу туда смотреть», — быстро сказал он. Эмма разжала ноги, отпустила пенис, затем снова взяла его в руки, но куда нежнее. «Итак, одну вещь мы установили. Тебя и правда возбуждают волосы», — сказала Эмма. «Эй, чай будет слишком крепкий», — закричала снизу Лотти. «Ну так вынь пакетики из чашки», — крикнула в ответ Эмма. «Стынет?» Не унималась Лотти. Эмма повернулась спиной к Джеку и надела трусики. Затем лифчик. Джек понял, что малыш прикоснулся к чему-то интимному. «Ну почему там волосы?» «Как там ваше домашнее задание?» — снова крикнула Лотти. Судя по тону, еще немного, и у нее начнется истерика. Наверное, она так себя вела, когда потеряла эпидуралку. «Эх, тяжелая жизнь у твоей Лотти, а, Джек?» — спросила Эмма, глядя на пенис. Малыш на глазах принимал свои обычные, небольшие размеры. «Джек, тебе нужно следить за этим твоим другом ежесекундно. Это же надо, какое у тебя карманное чудо, причем не маленькое, восхитительно. Кажется, он решил пока от нас спрятаться», — сказала Эмма. «Наверное, это грустно», — сказал Джек. «Вот-вот, конфетка моя, запомни эти слова. Однажды они тебе пригодятся». Джек не мог взять в толк, при каких обстоятельствах ему могут пригодиться слова «моему пенису грустно». Мисс Вудс много знала о словах, и Джеку почему-то показалось, что эти слова ей не понравятся. Наверное, в них слишком много импровизации. Через неделю Эмма принесла Джеку лифчик своей разведенной мамы черного цвета. Джек сказал бы, что это пол лифчика. В чашки вправлены жесткие металлические дуги, а сами чашки маленькие, но выглядят на удивление агрессивно. Эмма сказала, что это пышный лифчик, такой, который приподнимает груди вверх. «Да», — решил Джек. — Более агрессивным лифчик и быть не может. — А зачем приподнимать груди вверх? — спросил мальчик. — У моей мамы маленькие груди, — сказала Эмма. — Вот она и пытается выжать из них максимум. У лифчика имелась и другая особенность. Он очень сильно пах духами и потом. Запах пота был лишь чуть слабее. Эмма утащила его из бака с грязным бельем. — Но ведь так оно и лучше, не правда ли? — спросила Эмма. — Не понял. — Чего тут понимать? Ты чуешь ее запах. «Я твою маму даже не знаю. Зачем мне ее запах?» «Ты просто попробуй, конфетка моя. Откуда тебе знать, что понравится малышу? Черт-то ведь точно. Жалко только, что Джек это понял лишь много лет спустя». Много лет спустя Джек узнает и другое. Например, что салон китайца на углу Данда-стрит и Джарвис-стрит закрывался довольно рано, часов в 5 вечера. Джек забыл, кто ему раскрыл эту тайну, наверное, какой-нибудь подсевший на чернила посетитель салонов на Квин-стрит. Когда этот Джек помнил, мама как раз открыла свой салон на этой же улице. В 70-е Алисе и ей подобным нечего было искать на Квин-стрит. В те времена туда ходили выпить виски мексиканцы в белых футболках на дух не выносивший хиппи. Может, один из таких ему и сказал про салон китайца. Наверное, говорил правду. Безымянный салон по ночам был закрыт, в крайнем случае работал в пятницу и субботу до 20:00. Так где же она проводила вечера все эти годы, что Джек учился в школе Святой Хильды? Джек не знал, что и думать. После долгих размышлений он решил, что, наверное, мама пыталась сломить свою болезненную привязанность к сыну. Ведь чем старше он становился, тем больше походил на Уильяма, а чем больше он на него походил, тем больше от мальчика отдалялась Алиса. Наверное, виной этому был и лифчик миссис Оустлер, принесенный Эммой Джеку. Алиса должна была найти его рано или поздно. Джек же ложился с ним спать каждый вечер и даже брал с собой в постель к маме, когда ночью переползал к ней в спальню. И вот однажды мама пришла и перекинула, как обычно, ногу через спящего Джека. Джек проснулся, но Алиса проснулась тоже. Ей в ногу впились жесткие металлические дуги лифчика Эмминой мамы. Она села на кровать и зажгла свет. «Что это у тебя тут?» — Джек спросила мама, взяв в руки вонючий лифчик. «Как она посмотрела на сына!» — в этот миг Джек на всю жизнь это запомнил. Казалось, она нашла в постели не лифчик, а саму Эммину маму. Казалось, она застала ее и Джека в момент совершения страшного, то есть когда малыш касался того странного места, покрытого волосами. «Это пышный лифчик», — объяснил Джек. «Я знаю, что это такое. Я хотела спросить, чей он?» Алиса понюхала лифчик и состроила гримасу. Затем откинула одеяло и уставилась на малыша, который стоял по стойке смирно, натягивая пижамные штаны хозяина. «Джек, рассказывай». «Это лифчик мамы Эммы Оустлер. Эмма украла его и дала мне. Я не знаю, зачем». «А вот я знаю», — сказала Алиса. Джек заплакал. Лицо Алисы изменилось. Куда-то подевалось чудовищное омерзение, которое Джек видел только что. Да и малыш стал уменьшаться в размерах. «Так, не глотай сопли, не глотай, кому сказала», — рявкнула Алиса. Джеку нужен был платок. Мама протянула ему лифчик. Джек замялся. «Давай, сморкайся. Я все равно выстиру его, прежде чем отдать ей». «Вот оно что», — рассказывает Джек. «Все как есть, на чистоту. Например, вот с чего начни. В какие такие игры вы тут играете с Эммой?» Сын рассказал маме все. Ну, почти все. Наверное, он умолчал, что Эмма показывала ему свои обнаженные груди. Наверное, он преуменьшил число случаев, когда Эмма просила показать ей малыша. Разумеется, не сказал, как малыш касался странных волос у Эммы между бедер. Но мама и так прекрасно поняла, в чем дело. «Ей всего 15, а тебе, Джек, всего 8. Боюсь, мне придется хорошенько поговорить с миссис Оустлер. Она накажет Эмму. Я искренне на это надеюсь. А ты меня станешь наказывать?» Как она посмотрела на него? Сначала Джек не понял, что мама хотела сказать своим «мы с тобой так говорим», будто совсем не знакомы друг с другом. Вот теперь он понял. Они с мамой друг другу чужие. Так она на него глянула. «Чего тебя зря наказывать? Все равно вляпаешься во что-нибудь в этом духе. Дай только срок», — только и сказала Алиса.